Эртель. Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен. Удивительна была его жизнь, удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников? Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова. А ведь в общем он был не меньше их, за исключением, конечно, Чехова, в некоторых отношениях даже больше. 20 лет тому назад, в Москве, в чудесный морозный день, я сидел в его кабинете, залитой солнцем квартире на Воздвиженке, и, как всегда при встречах с ним, думал. Какая умница! Какой талант в каждом слове, в каждой усмешке! Какая смесь мужественности и мягкости, твердости и деликатности, породистого англичанина и воронежского просола! Как все мило в нем и вокруг него! И его сухощавая, высокая фигура в прекрасном английском костюме, на котором нет ни единой пушинки, и белоснежное белье, и крупные с рыжеватыми волосами руки, и висячие русые усы, и голубые меланхолические глаза, и янтарный мундштук, в котором душисто дымится дорогая папироса, и весь этот кабинет, сверкающий солнцем, чистотой, комфортом. Как поверить, что этот самый человек в юности двух слов не умел связать в самом невзыскательном уездном обществе. Плохо знал, как обращаться с салфеткой, писал с нелепейшими орфографическими ошибками. В этой же самой квартире он вскоре и умер от разрыва сердца. Через год после того вышли в свет 7 томов собрания его сочинений, рассказов, повестей и романов. И один том писем. К роману Горденины было приложено предисловие Толстого. К письмам его автобиография и статья Гершензона «Мировоззрение Эртеля». Толстой писал о Гордениных, что, начав читать эту книгу, не мог оторваться, пока не прочел ее всю и не перечел некоторых мест по несколько раз. Он писал: «Главное достоинство – кроме серьезного отношения к делу, кроме такого знания народного быта, какого я не знаю ни у одного писателя, неподражаемое, не встречаемое нигде достоинство этого романа есть удивительной поверности, красоте, разнообразию и силе народный язык. Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей. Мало того, что народный язык его верен, силен, красив, он бесконечно разнообразен. Старик дворовый говорит одним языком, мастеровой другим, молодой парень третьим, бабы четвертым, девки опять иным. У какого-то писателя высчитали количество употребляемых им слов. Я думаю, что у Эртеля количество это, особенно народных слов, было бы самое большое из всех русских писателей. Да еще каких верных, хороших, сильных, нигде, кроме как в народе, неупотребляемых слов. И нигде эти слова не подчеркнуты, не преувеличена их исключительность, не чувствуется того, что так часто бывает, что автор хочет щегольнуть, удивить подслушанным им словечком. Это знание народа станет вполне понятно, когда просмотришь автобиографию Эртеля. «Я родился, — говорит он, — 7 июля 1855 года. Дед мой был из берлинской бюргерской семьи. Юношей попал в армию Наполеона и под Смоленском был взят в плен, а затем увезен одним из русских офицеров в Воронежскую деревню. Там он вскоре перешел в православие, женился на крепостной девушке, приписался в воронежские мещане и всю последующую жизнь — прожил управляющим в господских имениях. Эту же должность наследовал и отец мой, тоже женившийся на крепостной. Человек он был весьма малообразованный, но любил читать, преимущественно исторические книги. И не чужд был так называемым вопросам политики и даже своего рода философии. К прекрасным чертам его характера нужно отнести большую доброту при наружной суровости, довольно чуткое чувство справедливости и чрезвычайную трезвость ума, почти совершенно совпадавшую со взглядами великорусского крестьянина.